Глава 15. На следующий день в половине девятого Мартин Бек велел привести Эриксона в третий раз. Допрос продолжался 2 часа, с таким же никудышным результатом, как и 2 предыдущих. Когда Эриксон в сопровождении молодого полицейского в развалку вышел из комнаты, Мартин Бек включил магнитофон на воспроизведение и пригласил Альберга. Они слушали запись в молчании, которое Мартин Бек лишь изредка нарушал короткими комментариями. Несколько часов спустя они вновь сидели в кабинете Альберга. «Ну и что ты думаешь?» «Это не он», — сказал Мартин Бек, — «я почти уверен. Во-первых, он недостаточно хитер, чтобы так долго прятаться под маской. Он просто не понимает, о чем идет речь, и это не игра». «Пожалуй, ты прав», — согласился Альберг. «Во-вторых, есть одно соображение, которое мне подсказывает так называемый здравый смысл, но я во всяком случае полностью в нем убежден. Мы ведь немножко знаем, каким человеком была Розана Магру, верно?» Альберг кивнул. «И мне очень трудно представить себе, чтобы она добровольно отдалась Карл Оке Эриксону». «Да, ты прав. Она отдалась бы с удовольствием, только не всякому. Но кто говорит, что она сделала это добровольно?» «Я. Это должно было произойти именно так. Она встретила кого-то, кто ей понравился и с кем ей захотелось переспать. А когда обнаружила свою ошибку, было уже поздно. Но это был не Карл Оке Эриксон». «Все могло произойти и по-другому», — усомнился Альберг. «Как? Там, в этой маленькой каюте?» «Некто распахнул дверь и бросился на нее. Она бы сопротивлялась, закричала, и люди услышали бы ее крики. Он мог угрожать ей ножом или, скажем, пистолетом». Мартин Бек задумчиво кивнул. Затем быстро встал и шагнул к окну. Альберг наблюдал за ним. «Что же мы с ним будем делать?» — спросил он. «Я не могу держать его до бесконечности». «Я думаю побеседовать с ним еще раз. По-моему, парень даже не догадывается, почему он здесь. Теперь он об этом узнает». Альберг поднялся, надел пиджак и вышел. Мартин Бек еще посидел в задумчивости, потом позвонил, велел привести Эриксона, взял портфель и перешел в соседнюю комнату. «Какого черта вы добиваетесь? Я ничего не сделал. Вы не имеете права держать меня здесь. Я ни в чем не виноват, черт возьми!» «Помолчите, пока я не разрешу вам говорить. Вы должны лишь отвечать на мои вопросы», — оборвал его Мартин Бек. Он вытащил отретушированную фотографию Розаны Магроу и предъявил ее Эриксону. «Вам знакома эта женщина?» «Нет», — сказал Эриксон. «Что это за бабенка?» «Посмотрите внимательно на фотографию, а затем отвечайте. Вы видели женщину, изображенную на фотографии?» «Не-а». «Вы совершенно уверены?» Эриксон положил локоть на спинку стула и указательным пальцем провел под носом. «Да, я никогда не видел этой бабы». «Розана Магроу, это имя вам что-нибудь говорит?» «Ну, имечка. Она что, актриса?» «Вы раньше не слышали имени Розаны Магроу?» «Не-а». «Тогда я расскажу вам кое-что. Женщина, изображенная на фотографии, это Розана Магроу. Она американка и была пассажиром на Диане в первом рейсе из Стокгольма 3 июля текущего года. Диана тогда запоздала на полсуток, сначала из-за тумана южнее Оксе-Лёсунда, а потом из-за поломки машины. Вы уже подтвердили, что находились на борту в этом рейсе. Когда судно, опоздав против расписания на 10 часов, причалило в Гетеборге, Розана Магроу там не оказалась. Она была убита в ночь с 4 на 5 июля и обнаружена 3 дня спустя в бассейне шлюза Буренсхольд. Эриксон сидел прямой, как палка. Он крепко вцепился в спинку стула. Левый угол рта начал дергаться. «Так вы меня поэтому... Вы думаете, что...» Он сжал ладони, воткнул их между коленями и согнулся так, что подбородок почти касался письменного стола. Мартин Бек видел, как у него побелела кожа на переносице. «Я никого не убивал! Никогда не видел эту бабу, клянусь!» Мартин Бек молчал. Он смотрел в упор на допрашиваемого и видел, как широко открытые тупые глаза наполняются ужасом. Когда он заговорил, голос его был сух и невыразителен. «Где вы были и что делали вечером 4 июля и ночью с 4 на 5?» «В каюте, клянусь! Лежал в каюте и дрыхал! Я ничего не делал! Я никогда не видел эту женщину! Это правда!» Голос у Эриксона сорвался на фальцет. Он откинулся на спинку стула. Правая рука взлетела ко рту, он начал кусать суставы пальцев, не сводя глаз с фотографии, лежавшей перед ним. Глаза у него сузились. Голос стал напряженным и истерическим. «Вы пытаетесь обвести меня. Думаете, испугаюсь, да? Хотите подловить меня на этой бабе?» «Вы допрашивали Роффе?» «И этот идиот сказал, что это был я!» «Натрепал, черт его возьми!» «Это он сам!» «Я ничего не делал, правда!» «Я ничего не делал!» «Роффе сказал, что это был я, да? Сказал?» Мартин Бек сверлил его взглядом. «Говно проклятое! Это он взломал замок и забрал монеты!» Парень наклонился вперед и заговорил срывающимся голосом. Слова хлынули из него потоком. «Он заставил меня пойти с ним!» «Он раньше работал на этой вонючей стройке!» И план был его. Я не хотел, и так ему и сказал. Я отказывался. Нафиг мне надо участвовать в этой дурацкой затее. Вот что я ему сказал. А он заставил меня, гнида чертова. И теперь наговорил на меня, падаль. «Окей», — сказал Мартин Бек. «Роффе все рассказал. Могу я теперь услышать все от вас?» Час спустя он вместе с Ларсоном и Альбергом прослушал пленку. Это был полный отчет о взломе, совершенном Карл О'Кэ Эриксоном и Рольфом Щёбергом месяцем раньше в одной из автомастерских в Гетеборге. Когда Ларсон пошел звонить в гетеборгскую полицию, Альберг сказал: «Так или иначе, теперь мы знаем, как обстоит с этим парнем». Мгновение он сидел молча, барабаня пальцами по столу, затем заметил: «Осталось примерно 50 человек. Если исходить из версии, что убийцу надо искать среди пассажиров, некоторых можно исключить сразу же. Меландер и Кольберг как раз этим и занимаются. Огромнейший, гигантский материал. Метод исключения, как говорит Меландер, и подозревает всех, считая маленьких детей и тряхлых преподавательниц рукоделия». Мартин Бек замолчал и посмотрел на Альберга, который сидел, опустив голову, и внимательно изучал свои ногти. Вид у него был такой же пришибленный, как у самого Мартина Бека, когда он понял, что допрос Эриксона ничего не дает. «Ты разочарован?» — спросил он. «Признаться, да. Я уж думал, мы у цели, а оказалось, мы все так же далеки от нее». «Тем не менее, мы чуточку продвинулись вперед, благодаря Кафке». Зазвонил телефон. Альберг схватил трубку и долго сидел молча, прижав трубку к уху. Затем вдруг воскликнул по-немецки: «Да, да, это я, Альберг!» «Амстердам», — пояснил он, обращаясь к Мартину Беку, который тактично пошел к выходу. Пока мыл руки, Мартин Бек вспоминал давнишний сладковатый запах в комнате, круглый стол под зеленой фланелевой скатертью, и старушку-учительницу с истрепанной грамматикой немецкого языка в пухлых руках. Когда он вернулся в кабинет, Альберг как раз положил трубку. «Вот чертов язык», — сказал он. «Щёберга нет на судне. Он нанялся в Гетеборге, но на борту так и не появился. Пусть теперь болит голова у гетеборгской полиции». В поезде Мартин Бек уснул. Проснулся он уже на центральном вокзале в Стокгольме. Сонливость по-настоящему прошла только тогда, когда он улегся в постель дома, в Багармоссене.